Мэри Кубика. Другая миссис. Посвящается Мишель и Саре. Сейди. С этим домом что-то не так. Что-то в нем не дает мне покоя, тревожит. Не пойму, в чем дело. С виду сплошная идиллия. Опоясывающая дом, крытая веранда, симметричные ряды окон радуют глаз. Улица тоже очаровательна. Под уклон с аллеями деревьев и такими же красивыми ухоженными домами. На первый взгляд тут нет ничего такого, что может не понравиться. Но я-то знаю, что не стоит судить по первому впечатлению. Да и денек выдался серым, под цвет фасада. Свети сейчас солнце, я, возможно, не беспокоилась бы. «Вот этот», — говорю я, указывая на коттедж, точь-в-точь, как на фотографии, переданной исполнителем завещания. На прошлой неделе Уилл, мой муж, слетал в Портленд подготовить все необходимые документы и вернулся, чтобы мы смогли вместе поехать сюда. Он еще не успел осмотреть наследство. Машина останавливается посреди улицы. Мы дружно подаемся вперед, с любопытством разглядывая здание. Все молчат. Наконец Тейт бормочет, что дом просто огромный, картавя, как и большинство семилетних детей. Уилл смеется, обрадованный, что теперь не он один понимает. В переезде в штат Мэн есть свои плюсы. На самом деле дом не такой уж и огромный, но по сравнению с Кондо, площадью 1200 квадратных футов, он, конечно, выглядит великаном. Кондо, кондоминиум, совместное владение, обладание единым объектом, чаще всего домом, но также и другим недвижимым имуществом. Особенно если приплюсовать двор. До сих пор у нас не было собственного двора. Уилл осторожно жмет на газ и сворачивает на подъездную дорожку. На парковке мы вылезаем. Кто быстрее, кто медленнее, хотя собаки, разумеется, впереди всех. И разминаем ноги, радуясь, что долгая поездка подошла к концу. Здешний воздух отличается от привычного. Он пропитан запахами влажной земли, океана и леса. Совсем не так, как в Чикаго. Тишина на улице жутковатая и тревожная. Чем больше народу, тем безопаснее. Среди толпы вероятность ЧП меньше. Существует распространенное заблуждение, что сельская жизнь не так опасна, как городская. Но это если не учитывать, что в городах живет гораздо больше людей и что в сельской местности плоховато с медициной. Уилл идет к крыльцу. Собаки несутся следом и обгоняют его. Чувствую обиду. В отличие от меня, муж здесь по своей воле. Он хочет поскорее зайти внутрь и осмотреться. И только у самого крыльца замечает, что я не иду следом. «Все в порядке». Ничего не отвечаю, поскольку не уверена в этом. Тед с энтузиазмом бежит к отцу, а вот 14-летнему Отто явно не хочется идти в дом. У нас всегда были схожие привычки и вкусы. «Сэдди», — теперь Уилл спрашивает по-другому, — «ты идешь или нет?» Он говорит, что на улице холодно, а я и не заметила, потому что сосредоточилась на другом. Например, на высоких деревьях, закрывающих солнечный свет. И на том, каким скользким и опасным должно быть становится уличный склон во время снегопада. На пригорке, на своей лужайке, мужчина с граблями в руке. Он остановился и, кажется, наблюдает за мной. Я машу ему по-соседски, но мужчина не машет в ответ, а отворачивается и продолжает работу. Смотрю на Уилла. Он молчит, хотя точно должен был заметить незнакомца. «Идем, зайдем внутрь», — зовет он. Поворачивается и поднимается по ступенькам. Тейт за ним. Останавливается у входной двери, вытаскивает из кармана ключи. Стучит, но не ждет, когда его впустят. Отпирает и распахивает дверь. Отто тоже идет к дому. Я за ним. Не хочу оставаться одна на улице. Дом старый. Панели из красного дерева, тяжелые шторы, оловянные потолки и выкрашенные в цвета леса, коричневый и зеленый, стены. Оловянные потолки. Оловянное покрытие для потолков, распространение которого наблюдалось с начала XIX века, было ответом американцев среднего класса на декоративные потолки из гипса в Европе. В наше время считается винтажным элементом интерьера. Пахнет плесенью, темно и мрачно. Мы толпимся в прихожей и оценивающе рассматриваем обстановку. Планировка первого этажа классическая, с изолированными комнатами. Все кажется каким-то казенным, неприветливым. Я отвлекаюсь, разглядывая изогнутые ножки обеденного стола, стоящий на нем потускневший канделябр, пожелтевшую обивку стульев. И не вижу ее, стоящую наверху, на лестничной площадке. Если б краем глаза я не уловила какое-то движение, то, возможно, так ее и не заметила бы. Она — угрюмая худощавая девушка во всем черном. Черные джинсы, черная футболка с белой надписью, гласящей «Хочу сдохнуть». Ноги босые, темные длинные волосы с косой челкой. Глаза густо подведены, в носу пирсинг, кожа бледная, как у привидения. Тейт тоже замечает ее. Перебегает от Уилла ко мне и прячется, уткнувшись лицом в мою спину. Обычно он не пуглив. Я тоже, но сейчас отчетливо чувствую, как волосы на затылке встают дыбом. «Привет», — неуверенно здороваюсь я. Уилл смотрит на нее, называет по имени и поднимается по ступенькам, которые скрипят под его ногами, словно протестуя против нашего прибытия. «Имаджин!» Он широко разводит руки, наверное, ожидая, что девушка позволит заключить себя в объятия. Но она этого не делает, потому что ей 16, и перед ней едва знакомый мужчина. Что ж, нельзя винить ее за такую недоверчивость. И все же задумчивая меланхоличная девушка совсем не вяжется с тем образом, который возник у меня в голове после того, как нам сообщили о передаче опекунства над ребенком. Ее голос тих и полон яда. Это действует на нервы посильнее крика. «Отвали нахрен!» Она сердито смотрит вниз. Я непроизвольно тянусь прикрыть уши Тейта. Уилл застывает на месте, опустив руки. Он уже видел ее. На прошлой неделе, когда приезжал подписать документы. Именно тогда он официально стал опекуном. Они договорились, что Имаджин поживет у подруги до тех пор, пока мы не переедем сюда. «Ну и нахрена вы приперлись?» Уилл пытается ответить, что все просто. Если б не мы, ее, скорее всего, передали бы в приемную семью, пока ей не исполнится 18. Конечно, если бы не предоставили самой себе, что маловероятно. Но это не тот ответ, который устраивает Имаджин. Она молча скрывается в одной из комнат второго этажа. Уилл собирается идти следом, но я вмешиваюсь. «Дай ей время». Он слушается. Имаджин идет в комплекте с домом. Ей 16, она практически самостоятельна. По крайней мере, так я пыталась аргументировать это. Конечно же, у девушки есть подруги или знакомые, у которых можно пожить до совершеннолетия. Но муж сказал «нет». После смерти Элис у Имаджин не осталось родных, кроме нас. Но эта девушка совсем не похожа на фотографию беспечной веснушчатой 6-летней девочки. Она сильно изменилась. Время обошлось с ней сурово. «Ей нужна семья», — сказал Уилл всего несколько дней назад, хотя кажется, что прошли недели. «Семья, которая будет ее любить, заботиться о ней. Она совсем одна». При мысли об осиротевшем ребенке, совершенно одиноком в этом чужом мире, во мне проснулся материнский инстинкт. Я не хотела ехать сюда. Настаивала, пусть лучше Имаджин переберется к нам. Но с учетом множества других обстоятельств, нам все-таки пришлось приехать. И теперь я в который раз спрашиваю себя, какие катастрофические последствия ждут нашу семью из-за этих перемен. Уж явно не начало с чистого листа, в который так оптимистично верит Уилл.